Молькина. Через 2 недели я стал потихоньку передвигаться без костылей и восстанавливать навыки ходьбы. В то же время ко мне приехал конторский куратор и привез мне паспорт и билет до Краснодара, чтобы я мог доехать до Молькина, получить награды, деньги и забрать свои вещи. Я решил еще немного подождать, пока нога окончательно восстановится, и выдвигаться. Рана постепенно заживала, и я, подволакивая ногу, стал все больше ходить, все дальше передвигаясь без палочки. В ноге было перебито очень много крупных вен, поэтому мне приходилось очень плотно перетягивать ногу эластичными бинтами, чтобы не открылись раны. С каждым днем я все меньше принимал обезболивающие и старался терпеть боль, которая обострилась при заживлении. Еще через неделю я собрался и во второй раз проделал самостоятельный путь до Молькина. Казалось, что время пролетело как один день, но эйфории не было. Мне 41 год. Большая часть жизни прожита. И теперь, как и после Чечни, мне придется без алкоголя и успокаивающих адаптироваться к мирной жизни. Мне выдали все документы и вагнеровские награды. Ордена мужества, в простонародье называемого мужиком, и медали за отвагу, которым я был представлен, по словам птицы, я не получил. Было обидно, но конторские меня обнадежили, что мои награды обязательно найдутся. Когда я выходил из административного корпуса, я лицом к лицу столкнулся с Протоном. Увидев его, я вспомнил, как он мучил меня вопросом. «Констебль, ну когда же нас оттянут на дембель?» «Здорово, констебель!» – поздоровался он и обрадовался при виде меня. «Как сам?» «Хромаю помаленьку. А ты как?» «Контракт подписал. Уже как вольный». «Ты хорошо подумал?» «Хорошо. Я еще там решил. Получу свободу и приду как вольный. Война – это мое. Мне надо тебя отговаривать?» «Нет», – ответил он с улыбкой. Мы посидели, покурили вместе с ним и разошлись. Мне стало грустно, я вспомнил пацанов, которые погибли. Из нашей банды, которая в октябре уезжала из Молькина, выжили я, магазин и топор. Мой контракт был не окончен, и я все ждал, что мне скажут: «Констебель, ты остаешься здесь в качестве инструктора, а после поедешь поближе к передку. Там всегда работа есть». Я на автопилоте слонялся по кабинетам и инстанциям и доделывал свои дела и встретил Андрея, Эрика. «О, здорово, Андрей. Рад тебя видеть живым и здоровым. Как ты, как шея?» Засыпал я его вопросами. «Лучше, чем было». Андрей поднял руку и показал, что она стала работать. «Так тебя можно даже в цирк брать на работу с такой сноровкой». «Не так все просто. Повезло, в общем-то. Мир не без добрых людей». «Ого! Хоть у кого-то все в елочку срослось. Рассказывай». «Ну, узнал я, что главный травматолог к нам в госпиталь приезжает. Подхожу к месту. А там 750 человек толкутся, и все к нему норовят попасть на прием и в Россию улететь. Думаю, без вариантов. И тут пробегает мимо мамаш. Здоровый такой парень. Врач. Чеченец, по-моему. Говорю, мне имеет смысл тут толкаться? А он: ты что, гонишь? Конечно, пошли за мной. Поперло тебе, значит. Я захожу, а там сидит травматолог, главный и невролог. Мамаш говорит: вот это у нас интересный случай. И что-то им на медицинском бла-бла-бла-бла-бла. Травматолог говорит: подними руку. Я поднимаю ее, а она всего на 15% поднимается. И все. Он говорит: понятно. Боли есть? Я говорю: есть. Такие, как ток по позвоночнику. Он посмотрел на меня и говорит: завтра борт на Россию, собирайся. Меня тоже через этот госпиталь вывозили, но быстро. Так ты вэшник, там же как получилось дальше? Приезжает за нами автобус и зачитывают списки, кто едет сегодня на аэродром. Нас еще перед этим в гражданское переодели, мы все на изжоге, сам понимаешь. Зачитали списки, а из всех то уже на низком старте. Я еще 10 человек назвали. Растерянно почти прошептал Эрик. И я просто вижу их глаза. Это пипец. Андрей быстро переключился на позитив и, хлопнув пару раз своими ресницами над голубыми глазами, продолжил. Ну и все, едем непосредственно грузиться на борт. Прилетели в Анапу. Все, ребята, расслабьтесь, вы на родине, здесь спокойно и тихо, сейчас приедете, вас покормят. Знаешь, такое ощущение, думаешь, да ну нахер, так не бывает. Привезли в отель, расположили, сразу же покормили. И вот два пацаненка у меня в номере были. Один только пошел в душ, и ему помилование сразу приносят. Давай, собирай вещи, ты переезжаешь в другое место. В отель для помилованных. Второму тоже. А там пацаненок был, с которым я и по воле знаком, и в госпитале вместе были. Я его к себе в номер. И все. Мы когда 11 февраля прилетели на Россию, в итоге в апреле мне только сделали КТ. Мне сразу хирурги сказали: Андрей, пока ты не начнешь разрабатывать руку через слезы, кровь, боль, она у тебя работать просто не будет. Я, конечно, начал ходить в тренажерку разрабатывать. У меня руки тряслись прямо. Думал, хотя бы статику отработать на брусьях. Хотя бы просто стоять на двух руках. Руки колотятся, особенно правая. Начал там кое-как два раза отжиматься. А на лагере я брусья делал по 10 раз с грузом по 30 килограмм. Смело. А тут два раза без ничего. Турник – то же самое. Начал там по чуть-чуть гантельку. Веселее заговорил Эрик. Смотрю. Плечо начало подтягиваться кверху. Начала рука уже выше подниматься. Схожу в душ в номере и руку принудительно положу на стенку и начинаю ее тянуть. Больно, спору нет. А что делать? Герой, восхищался я, слушая Андрея и представляя, через что ему пришлось пройти. Ну, как герой? Он пожал плечами. Едем на КТ. А у меня контракт заканчивается 22 апреля. А 21 у меня утром рано операция. Я приезжаю с вещами уже, потому что не знаю, вернусь я в отель или нет. А я уже был в отеле для помилованных. Короче, приходят они за мной в 8 утра. Спускаемся. Я ложусь, они колют мне укол, маску накидывают. И я обрубаюсь. Тараторил Эрик, но, вспомнив про врача, добавил. А, был московский нейрохирург. Я говорю, есть какие-то риски? Он, да какие риски? Успокойся, достану, и все будет хорошо. Объяснил по-человечески, внушил доверие сразу. Знаешь, когда общаешься с человеком, сразу видно по человеку, что он знает свое дело. Ну, суть в том, что я в 8 часов лег, а в 10:30, так же утра, меня уже перегружали в палате на койку. Он говорит, да все нормально, я даже тебе мышцы шеи не резал. Так, аккуратненько достал. Но, видишь, он мне достал те, которые опасно сидели около позвоночника. Либо удар в шею сзади, либо ДТП. Это все, пипец. А так у меня сбоку еще 8 штук сидят. И один в ухе сидит. А что, теперь буду ходить с металлом, звенеть. Так у меня тоже в ногах штук 12 мелких. Ну и на следующий день я смотрю, мест нету ни хера в госпитале, а это 9-этажка. И мне стало не по себе, что я с какой-то херней лежу в палате, а пацаны без рук, без ног, в коридоре. Я просто подхожу к хирургу, к этому на перевязке, говорю, слышишь, у меня все нормально. Он говорит, воспаления нет. Ну я ему объясняю этот момент с ранеными, и он меня понял. Получается, домой я уехал 28 апреля. Обходной лист уже был подписан и просто ждал вещи. В общем, на неделю подзадержался всего. А тут еще прикинь. Давай мне названивать люди. И дочка звонит. А я чувствую, что-то не то. И она меня спрашивает. А как ты ходить теперь будешь? Я не понял, говорю. Ногами. Она плачет и говорит. Так нам сказали, что у тебя ног нет. Вот люди. Прикидываешь? Распустили слух по Брянску, мол, у Андрюхи ноги оторвало. Хорошо, что телефон был с камерой. Вот такая херня. А тут-то ты чего? Так за наградами? Мы поболтали с Эриком еще пару минут, обнялись и разошлись. Напоследок я зашел в помещение, где мы ночевали в первую ночь, и вспомнил, как мы смотрели на уезжающих напередок дембелей. Через час я ехал в сторону Краснодара, чтобы увидеться со своими приятелями, которые в октябре привезли меня сюда. Они встретили меня, сводили погулять в парк Галицкого и на футбол. Я переночевал у Димы и поехал обратно в Москву. Поезд тронулся и, постукивая колесами на стыках рельс, понес меня прочь, в сторону будущего. Тебе же не первый раз переживать возвращение назад. После Чечни прожил же, не умер. Стал подбадривать меня мой вояка. Так я тогда был пацаном. Что мне нужно было? Набухаться телок и мороженого? Тем более, теперь ты вообще мужик 40-летний. Просто делай на автомате и постепенно отпустит. А мог бы тогда назад уехать, чуть контракт не подписал тогда. Да, если бы не позвали тогда в Японию работать, уехал бы. Повезло тогда, они там сразу попали в замес. Из 200 человек, человек 40 задвухсотил. У меня оставалось одно важное дело, которое я больше не мог откладывать. Еще находясь в Клиновом, я попросил Адика найти мне телефоны родственников пацанов, которые погибли. Надежды на это было мало, но телефон брата Циститы и жены Сани Банура мне родили. Телефон родных Виндина никто не знал. Единственное, что я знал, это то, что Артем был из Ленинградской области. Дождавшись вечера, дрожащими руками я позвонил брату Циститы и сильно испугал его этим звонком. Он подумал, что звонят по каким-то серьезным вопросам, и у него теперь будут проблемы. «Не переживайте, я командир подразделения, в котором воевал ваш брат. Я просто хочу выразить вам соболезнования и сказать, что ваш брат был хорошим человеком и героем». «Спасибо». «Если вам понадобится какая-то помощь, обращайтесь. Это мой телефон». «Хорошо». Я выдохнул и положил трубку. Я несколько раз видел, как это делают в кино, но не предполагал, что мне так трудно будет сделать самому. В груди стоял ком из невыраженных, тяжелых и сдавливающих мою грудную клетку чувств и ощущений. Мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы восстановить дыхание, прежде чем я стал способен думать и набрать жене Банура в Ростов-на-Дону. Разговор с ней прошел для меня более четко и спокойно. Мне удалось взять себя в руки и разговаривать немного сухо и официально, но с должным уважением и сочувствием к ее горю. «Спасибо вам, Константин. Для меня это было очень важно». «Если что, звоните», — сказал я и повесил трубку. Долги перед бойцами, чьи контакты я нашел, были закрыты. Впереди меня ждала самая желанная и волнительная часть — поездка домой, к родителям и семье брата. Там же, во Владивостоке, я планировал завершить свои дела с военкоматом. Да, еще был долг перед Натальей, который я обещал найти и привезти собаку Хаски. Нужно обязательно ее будет как-то найти и подарить ей щенка, потому что я дал ей слово командира Вагнера. На следующий день я поехал на вокзал и, попрощавшись с пацанами, залез в поезд. Удобно разместившись на нижней полке, я пристроил свою ногу так, чтобы ее никто случайно не задел, и стал ждать отправления, украдкой разглядывая соседей. В купе вошла красивая проводница в форме и, проверив наши паспорта и билеты, вышла. «Давайте знакомиться. Григорий?» – протянул руку мужчина, сидевший напротив. «Добрый день. Меня зовут Констебль. 15 мая 2023 год. 15 мая 2024 года».